Глава 49. Роршах. Франк Фрёлик сидел перед ноутбуком и смотрел на диске «Схватку». Вэл Килмер и Роберт Де Ниро ловко выпутывались из всех ловушек, расставленных полицейскими. Аль Пачино выглядел куда менее убедительно. И бегал кое-как, и стрелял из автоматического пистолета, почему-то одиночными выстрелами. Всякий раз, когда Фрёлик пересматривал «Схватку», он начинал злиться. И дело было даже не в том, что ему не нравился Аль Пачино. Просто рядом с Де Ниро и Килмером он оказался недостаточно крут. В то же время Фрёлика беспокоило, что он в этом фильме все время на стороне преступников. Следовало бы перечитать протоколы допроса с Юрой Афлатобио и других свидетелей, но настроения не было. А так как еще 2 часа ему предстояло отсиживать на работе, он решил посмотреть фильм на компьютере, чтобы хоть как-то расслабиться. Атмосфера в кабинете неосязаемо изменилась. Фрёлик вскинул голову и покосился на дверь. На пороге стоял Гувер Страна. Фрёлик нажал на паузу и отъехал на стуле от стола. «Фрёлик, есть свет в конце туннеля». Фрёлик молча ждал продолжения. «По словам Ингрид Есперсон, Хиркинер что-то искал». «В ее квартире? Что?» «Мне кажется, я знаю, что», — пробормотал Гувер Страна. «Но дело может занять 1 или 2». «Нам понадобится сканер и хороший фоторедактор». Фрёлик встал. «Вот», — Гуннер странно показал ему групповой снимок, который он взял у профессора истории. «Как только я взглянул на него, сразу понял, что-то знакомое». «Лицо?» — спросил Фрёлик. «Возможно. Во всяком случае, мне кажется, что снимок необходимо рассмотреть во всех подробностях». 2 часа спустя Фрёлик отсканировал 4 фотографии приема в Брюдевилле. Печатал снимки с разным разрешением, поворачивал отдельные фрагменты, менял яркость, контрастность. «Сразу видно, что это та женщина», — Фрёлик ткнул пальцем в Амалии Брюн. «А что мы, собственно, ищем?» Гуннер странно ответил не сразу. Он сидел и смотрел на оригинал, на котором Клаус Фром был снят в форменном кителе. Фром сидел на диване в полоборота и о чем-то беседовал еще с одним военным. «Пожалуйста, увеличь еще раз». «Кого именно, даму?» «Всех. Хочу получше присмотреться к мужчинам», — объяснил Гуннер странно, задумчиво кусая губу. «Особенно к нему», — он указал на Фрома. Еще через час у них образовалась целая куча распечаток. Некоторые из них казались размытыми тенями в стиле современного экспериментального искусства, черно-серые тени, испещренные белыми точками. «Похоже на тест Роршаха», — заметил Фрёлик. Гуннер странно хмыкнул. «Это такие кляксы, которые судебные психиатры показывают своим клиентам. Показывают кляксу и спрашивают, какие у клиента возникают ассоциации. Клиент говорит, что клякса вызывает у него ассоциации с гениталиями королевы Елизаветы. После этого его признают умственно неполноценным, отправляют в психушку на длительное лечение, и он выходит сухим из воды». «Вот именно», — рассеянно ответил Гуннер странно. «По-моему, тест назвали в честь какого-то швейцарского мозгоправа». «Вот он», — воскликнул Гуннер странно, снова показывая на Клауса Фрома. «Пожалуйста, увеличь его еще раз, постарайся почетче». «Да зачем? Ты видишь только серый фон, и на нем чернильные пятна». «И все-таки попробуй». «Ладно, еще раз 10, и все», — сказал Фрёлик, двигая мышкой по изображению Фрома. «Стой!» — воскликнул взволнованный Гуннер странно. «Назад?» «В чем дело?» «Назад, только медленно». Фрёлик повиновался. Они увидели похожий на рентгеновский снимок силуэт туфель, брюк. Руки мужчина положил на колени. «Да, здесь», — сказал Гуннер странно. Фрёлик в замешательстве смотрел на черное пятно на сером фоне. «Можешь еще немного увеличить?» «Попробую». Программа ненадолго зависла, но потом на монитор вернулось прежнее изображение. Нечто серовато-черное с размытыми контурами. «Да», — благоговейным шепотом произнес Гуннер странно. Его трясло от волнения. Он чуть не выронил зажигалку, когда прикуривал. «Смотри!» — прошептал он, тыча пальцем в монитор. «Я ничего не вижу». «Да нет же, присмотрись!» «А что мне нужно увидеть? Куда смотреть?» «На картинку!» — Гуннер странно ткнул дрожащим пальцем в одно из темных пятен на мониторе. «Посмотри на это, на значок. Помнишь, мы его уже видели?» «Нет». «А ты приглядись!» Фрёлик смотрел долго и, наконец, сказал... «Сдаюсь», — Гуннер странно просиял, — «распечатай то, что на экране». Фрёлик повиновался. Гуннер, странно от нетерпения, начал дергать за край распечатки, медленно выползающей из принтера. «Ну и что дальше?» — спросил Фрюлик. Гуннер странно помахал снимком в воздухе. «Разве тебе не любопытно?» Фрюлик сдержанно кивнул. «Если у тебя есть время и желание, приглашаю тебя составить мне компанию». «Куда мы едем?» «Горшку с золотом на краю радуги».